изнуренная долгим морским путем и заключением, пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой кашель, перешел в быстротечную чахотку. Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев. «Какое право имею так поступать со мной?» — повелительно спрашивала она. «Какой повод я подала к такому обращению?» «Предписание свыше, монарший приказ», — отвечал пыхтя и, перевирая французские слова, секретарь Ушаков. В качестве письмоводителя наряженной комиссии он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели, и потому, жалуясь на утомление, кучу дела и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказательные статьи и переписку о ней, и вообще водил за нос добряка Голицына, собираясь на сбережения от содержания арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору. Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания. «Что вы скажете о них?» — спросил ее Голицын. «Клянусь всемогущим Богом и вечную мукой», — отвечала арестантка. «Не я составляла эти несчастные бумаги. Мне их сообщили. Но вы их собственноручно списали. Может быть, это меня занимало? Так вы не хотите признаваться, объявить истины? Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила. Меня предали, схватили обманом». Голицын терял терпение. «Вот бесом наделили», — мыслил он. «Открывай тайны с таким камнем». Князь вздыхал и почесывал себе переносицу. «Да вы, ваше сиятельство, упомнили», — шепнул однажды при допросе услужливый Ушаков. «Вам руки развязаны, последний-то указ. В нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием». «А и в самом деле», — смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер, — «попробовать разве? Хуже не будет». «Именем Ее Величества», — строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы, — «ввиду ее запирательства, отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все, книги, прочие вещи. А если и тут не одумается, держать ее на пище прочих арестантов». Распоряжение князя было исполнено. Привыкшие к неге и роскоши, избалованные хворой женщине, стали носить черный хлеб, солдатские кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянной миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством кляла себя за то, как могла она довериться такому человеку. Но явилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство. «Покайтесь», — убеждал, навещая ее Голицын, — «мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования». «Всякие мучения, самая смерть, господин фельдмаршал, все я приму», — ответила пленница. «Но вы ошибаетесь. Ничто не принудит меня отречься от моих показаний. Подумайте, Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей». «Одумается, ваше сиятельство», — шептал, роясь при этом в бумагах Ушаков. «Еще опыты, извольте увидеть». Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной венецианский шелковый пеньюар. «Великий Боже, ты свидетель моих помыслов», — молилась арестантка. «Что мне делать? Как быть? Я прежде слепо верила в свое прошлое. Оно мне казалось таким обычным. Я привыкла к нему, к мыслям о нем. Не измена того изверга. Ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь Божия, младенец Иисус, кто подкрепит, вразумит и спасет меня от этого ужаса, от этой тюрьмы? В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее у комендантского крыльца вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышов направились в Алексеевский Равелин. «Плоха», — сказал по пути обер-комендант, — «уж так-то плоха, особенно с этой сыростью. Вчера ваше сиятельство молило дать ей собственную одежду и книги. Уважили». Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда без провожатых вошел Орлов. Чернышов остался за дверью. В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка между двумя окнами стояли два стула и небольшой стол. На столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутой едой. Вправо была расположена ширма. За ширмой стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой, и под ситцевым пологом железная кровать. На кровати в белом капоте и белом чепце лежала прикрытая голубою поношенного бархата шубкой бледная, казалось, мертвая женщина. Орлов был поражен страшной худобой этой еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнились Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле и переодетые в старенькие церковные ризы Эрибас и Христианик. «И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом?» — думал он. «Она ведь уже была на корабле, в моих руках». В его мыслях живо изобразился устроенный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобою на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви. «Ах, в каком мы несчастье!» — писал он ей тогда, подбирая льстивые слова. «Оба мы арестованы в цепях, но всемогущий Бог не оставит нас. Веримся Ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить». «Я ее нашел, вот она», — мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме. Пленница на шорох открыла глаза, вгляделась вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос, выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо. «Вы? Вы в этой комнате? У меня?» — вскрикнула княжна, узнав вошедшего, и, простирая перед собой руки, точно отгоняя страшный безобразный призрак. Орлов стоял неподвижно. Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали. Отшатнувшись на кровати к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее. «Мы обвенчаны. Не правда ли? Ха-ха! Ведь мы жена и муж!» — заговорила она, страшным кашлем поборая презрительное негодование. «Где же вы были столько времени? Вы клялись, и я вас ждала». «Послушайте», — тихо сказал Орлов, — «не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно без сомнения поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеление». «Злодейство! Обман!» — вскрикнула арестантка. «Никогда не поверю, слышите ли? Никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству! Клянусь, это был ее приказ. «Не верю, предатель!» — бешено кричала пленница, потрясая кулаками. «Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой, но не это. Ты, наконец, смог меня поразить кинжалом, отравить. Яды тебе известны. Но что сделал ты? Что?» «Минуту терпения, умоляю», — произнес, оглядываясь, Орлов. «Ответьте мне одно слово, только одно, и вы будете, клянусь, немедленно освобождены». «Что еще придумал изверг? Говори», — произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью кутаясь в голубую, знакомую графу бархатную мантилью. «Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием...» Начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные убедительные звуки. «Скажите, мы теперь наедине. Нас видит и слышит один Бог». «Грандио!» — рванулась и опять села на кровати арестантка. «Он призывает имя Божье!» — прибавила она, подняв глаза на образ Спаса, висевший на стене у ее изголовья. «Он! Да ты, наверное, утроил и все эти мучения, всю медленную казнь. А у вас еще хвалились, что отменена пытка. Царица этого, наверное, не знает. Ты и тут ее провел. Успокойтесь. Скажите, кто вы?» — продолжал Орлов. «Откройте мне, я умолю государыню. Она окажет мне и вам милость, вас освободит. Дьяволо! Он спрашивает, кто я?» — проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна. «Да разве ты не видишь, что я кончила со светом? Умираю. Зачем это тебе?» Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла. «Вот умрет, не выговорит», — думал, стоя близ нее Орлов. «В богатстве и в счастье», — произнесла, придя в себя пленница, — «в унижении и в тюрьме. Я твержу одно, и ты это знаешь. Я дочь твоей былой царицы», — гордо сказала она, поднимаясь. «Слышишь ли, ничтожный, подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна». Смелая мысль вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли», — подумал он, — «проживет недолго. Разом угожу обеим». Он опустился на одно колено, схватил исхудалую бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами. «Ваше высочество», — проговорил он, — «Элис, простите, клянусь, я глубоко виноват. Так было велено. Я сам находился под арестом, теперь только освобожден». Пленница молча глядела на него большими удивленными глазами, прижимая ко рту окровавленный кашлем платок. «Умоляю, нас поистине торжественно обвенчают», — продолжал Орлов, — «станьте моей женой». «Все тогда, ваше высочество, дорогая моя, Элис, знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги». «Вон, изверг, вон!» — крикнула, вскакивая, арестантка. «Этой руки искали принцы, короли. Не тебе ее касаться, заклейменный предатель, палач!» «Не стесняется, однако», — подумал обер-комендант Чернышов, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятие арестантки. «Уйти по-здорову. Граф еще сообразит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит». Комендант ушел. Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему показалось, швырянье в гости какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рассуждая: «Мамзюлька, видно, просит лучших харчей, да должен не партикулу, серчает на генерала, хо-хо. Куда и сухопарой, все щи да щи, вчера только дали молока». Бешеные крики не прерывались, зазвенело брошенное об пол что-то стеклянное. Дверь каземата быстро распахнулась, из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несоразмерной с его ростом перекладиной. Лицо его было красно-багровое. Он на минуту замедлился в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями. Нащупав под мышкой треугол, граф дрожащей рукой оправил прическу и фалды кафтана, бодро и лихо выпрямился, молча вышел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру: «Генерал-прокурору!» По мере удаления от крепости Орлов более обдумывал только что происшедшее свидание. «Змея, однако! Сущая змея!» — шептал он, поглядывая из кареты по улицам. «Как жалило!» Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер, горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки. «Прошу садиться», — сказал генерал-прокурор. «Что, озябли?» «Да, князь, холодновато». Вяземский приказал подать ликеру. Принесли красивые графины и корзинку с имбирными бисквитами. «Откушайте, граф». «Ну что, наша самозванка?» — произнес генерал-прокурор, оставляя бумаги, в которых рылся. «Дерзка до невероятия, упорствует», — ответил граф Алексей Григорьевич, наливая рюмку густой душистой влаги и поднося ее к носу, потом к губам. «Еще бы», — проговорил князь, — «дешево не хочет уступать своих мнимых титулов и прав. Много уже с ней возится. Нужны бы иные меры», — сказал Орлов. «Какие же, батенька, меры? Она при последних днях. Не придушить же ее». «А почему бы и нет?» — как бы про себя произнес Орлов, опуская бисквит в новую рюмку ликера. «Жалеть таких!» Генерал-прокурор из-за зеленого абажура, прикрывавшего свечи, искоса взглянул на гостя. «И ты, Алексей Григорьевич, это не шутя посоветовал бы?» — спросил он. «Для блага Отечества и как истый патриот не только посоветовал бы». «Очень бы одобрил», — ответил Орлов, прохаживаясь и пожевывая сладкий, таявший во рту бисквит. «Месейун ассасин данс лям?» «Но это же убийца в душе», — подумал с виду суровый, обыкновенно насупленный верховный судья, с ужасом прислушиваясь к мягкому шарканью Орлова по ковру. «Сен lui comme une mauvaise habitude?» «У него это стало скверной привычкой». Орлов, вынув лорнет и покусывая новый ломоть имбирного бисквита, рассматривал на стене изображение Психеи с Амуром. «Откуда эта картина?» — спросил он. «Государыня пожаловала». «Вы же, граф, когда изволите обратно в Москву?» «Завтра рано». «И не замедлю передать о новом запирательстве наглой лгуньи». Вяземский пошевелил кустоватыми бровями. «А вам известно показания арестантки на ваш счет?» — пробурчал он, роясь в бумагах. У Орлова из рук выпал недоеденный бисквит. «Да, представьте, ведь это из рук вон», — ответил граф. «Преданность, верность и честь — ничто не пощажено». «И что поразительно, князь, втюрилась в меня без баба, да взведя такую небылицу, от меня же еще нынче проходимка упорно требовала признания брака с ней». «Не могу не удивиться», — произнес Вяземский. «Эти переодевания с ризами, извините. И для чего это напрасное кощунство? Ох, отдадите, батюшка граф, ответ Богу! Мне бы весь век это снилось». Орлов хотел отшутиться, попытался еще что-то сказать, но молчание хмурого медведеобразного генерал-прокурора ему показывало, что дворский кредит был давно на исходе, и что сам он, несмотря на прошлые услуги, как уже никому не нужный старый хлам, мог желать одного — оставления его на полном покое. «Летопись заканчивается. Очевидно, скоро буду на самом дне реки», — подумал Орлов, оставляя Вяземского. «В люк куда-нибудь спустят, в Москву или еще куда подали. Состарились мы, вышли из моды. Надо новым дать путь». Он так был смущен приемом генерал-прокурора, что утром следующего дня отслужил молебен в церкви всех скорбящих радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.